Писателю на шестом десятке лет трудно решиться стать дебютантом. Я приказал себе и решился. Шаг этот вызвал недоумение. Мне стало известно одно суждение. Оно объясняло мое обращение к новому жанру честолюбием. Всех его пьес и всех спектаклей ему еще казалось мало. Когда я узнал о таком восприятии моих усилий, я крепко задумался. Неужто и впрямь меня пожирал такой ненасытный, свирепый демон? Согласен, всякому литератору знакомо это лютое пламя, не зря же рассчитывают на отклик. Но проза потребовала меня по прозаической причине. Мне все сложнее становилось вмещать в отмеренное пространство пьесы то, что откладывалось в душе, просило выхода, исторгалось. То неотступное честолюбие, которое жгло меня долгие годы, было значительно изнурительнее, чем, так сказать, вульгарная форма этой не самой высокой болезни. Желание добиться признания было не слишком обременительным, оно не отравляло мне жизни, но угодить самому себе хотелось поистине неутолимо. Однажды, поняв, что это несбыточно, я испытал тяжелые чувства, и, сколько помню, мое открытие томило меня немалый срок, я примирился с ним только к старости. С этим промозглым и знобким сезоном мне неожиданно повезло. Он мне принес скорее мир, чем утомительную потребность вписаться в уходящее время. Снова Господь меня уберег. Не был ни горбачевским прорабом, ни непременным участником сборищ, не сообщал со столичных трибун о том, как сподручнее спасти Россию. Я понимаю, немало людей сочтут субъективными эти записки, но к этому я исходно готов. Воспоминания вряд ли способны быть непредвзятыми и бесстрастными, да это не больно их красит, так же, как и любую книгу. Предпочитаю бунинский яд, манной кашице и добродетельным всхлипом. Если смотреть правде в лицо, литература не для моралистов. Мне скажут о Чехове, о, разумеется. И все же могу лишь вообразить тот ад, что испытал Левитан вместе с несчастной Софьей Кувшинниковой, когда они прочли «Попрыгунью». А что ощущала Дунечка Эфрос, на кое Чехов мечтал жениться, читая Иванова и Тину, можно представить. Но Чехов был прав. Знал, что художество не допускает ни половинчатых шагов, ни барьеров, ни правил хорошего тона, тем более обтекаемых образов. Художество — это сплав противоречий. Бессознательных — это высшая сфера, либо возникших от трудного поиска самых несочетаемых свойств. Это и мера, и чрезмерность, это и страсть, и интеллект, и объективность, и беспощадность, это бесстрашие и покой. Неоспоримо, что драматургу, как всякому служителю муз, привыкшему жить под освещением, уйти за кулисы труднее, чем другим. Но надо помнить, драматургия — это призвание молодых. Дело не в том, что новая поросль так упоенно штурмует традицию. Это как раз вполне понятно. Усталость от привычной одежки, потребность ее перекроить, возможно. Но если к тому же предстоит войти в этот мир, как зайти на арену, решительно никто вас не знает и, главное, не желает знать. Необходимо разбить стекло, чтобы вас услышали и увидели. Все это понятно не сегодня. В былые века молодому таланту вменялось в обязанность разработать какой-либо канонический миф, чтобы показать, на что он способен. Нет, суть не в разрушительном штурме. Суть в сиюминутности театра, вне его сердца, его природа. А кто же слышит музыку дня отчетливее, чем молодой человек? Речь не о колебаниях воздуха и не о переменчивых веяниях, их обоняет и старый волк. Речь о живой и текучей плоти неостановимого быта, от которого пожилые люди отгорожены своей малоподвижностью. Старчество — трудное испытание, сознание своей невостребованности — глухая обида на нынешний мир, который забыл о том, что ты жив, может перелицевать человек. Он вдруг разрешает себя использовать самым непотребным мерзавцем, дает собою манипулировать, и все за фальшивые добрые слова, за фарисейскую похвалу, за жалкое право хотя бы на миг себя ощутить не тенью вчерашнего, а все еще действующим лицом. Сколько я видел таких падений. Не просто ныне тем, кто молод, хотя, безусловно, с любыми тяготами можно и примириться, и сладить в отсутствии цензурной узды. И все же их юность в литературе пришлась на переломную пору. Значение писателя пало. Отныне он больше не миссионер, ни проповедник, ни учитель, сегодня даже не духовник. В мою эпоху его преследовали, теперь его просто не замечают. Надо понять свое новое место, это не каждому по душе. Людям свойственно и привычно приподнимать свое значение, а также значение своих дел. Как правило, это просто защита, но есть безумцы или фанатики, им верится, что они способны при случае перечеркнуть историю. Весьма драматическое заблуждение. Эта история нас перечеркивает. Вначале такой беспросветный исход казался тебе невероятным, к финалу ты только разводишь руками. В Эфесе, Милете, в прохладной Приене судьба подарила однажды возможность увидеть прозрачный утренний мир. Милая Родина, шар земной, славно же мы обошлись с тобой. Невесело заканчивать книгу. Когда ее пишешь, за годом год, она заполняет собой пространство и ограничивает одиночество. Нельзя сказать, что мне не по силам перенести его жесткий климат. Я издавна знал, что в конце концов оно последняя наша крепость, и находил в нем свою отраду. Но надо было быть Райнером Рильке, чтобы однажды признаться миру. Слишком одинок и все-таки недостаточно одинок. Нет, мне не выпало обладать столь суверенной и гордой душой. Трудно смириться с тем, что обруч, которым тебя сжимает возраст, так тесен, что в нем почти не осталось свободного места рядом с тобой. Марины Ивановой уже нет. Нет и главы семейства Вольфсонов, покинувших похолодевшую Ялту. Калерия Озерова в Калифорнии, сегодня она живет у сына. Прудоминский у дочерей в старинном германском городе Кёльне. Андрея не вижу я месяцами, все дольше он бывает в отлучках, перемещаясь по белу свету, то лекции, то встречи с коллегами. Я погребаю собственную жизнь. Покойся с миром, милая моя. Просить тебя не стану, задержись, тем более, что только чешуя осталась от тебя. Куда ни кинь, трофей довольно жалостный. Аминь. Я виноват, не стало чувством страсть, а чувство страстью мукой через край. Минута надо мной имела власть, но ведь и ты минута. Так прощай, прости меня, досады не тая. Покойся с миром, милая моя. Пустеет, меняется жизнь вокруг, не только жизнь двадцатого века. Совсем другой предстает и та, которая тебя окружала, которая казалась незыблемой, как платье изнашиваются отношения. Приходит и неприязнь друзей, и, наконец, равнодушие недругов. Все меньше тех, кто был тебе дорог, все реже видишь тех, кого любишь. Не жалуйся, всему свое время. В детстве я вел сражение с матерью за право почитать перед сном. Детство прошло, и век проходит. Было достаточно всяких судорог. Самое подходящее время, чтобы почитать перед сном. И снова я не свободен в выборе. Всем ведома странная шутка сознания. Мысль, которая тебе кажется особенно важной и неуловимой, является на пороге сна, и тут предстоит решить, что делать, дать ей угаснуть, отдаться Морфею, либо, побеждая природу, идти навстречу этому проблеску. Я додумаю, господин Тургенев, как видно, ум не может быть празден до самого последнего мига. В Ялте, ее гористой части, в редком лесу, хорошие люди сделали круглую полянку, назначенную для детских игр. Однажды на ней появился медведь. Он долго удивленно присматривался, потом несмело пустился в пляс. Позднее я узнал его историю. Это был цирковой медведь, списанный для царской охоты из-за своих преклонных лет. Поляну принял он за манеж, и потому исполнил свой номер. Вскоре из близлежащих угодий в сопровождении егерей приехали молодые охотники. Они и пристрелили танцора. 1977, 1979, 1980, 1986, 1987, 1991, 1995 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2000 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.